«Пожалуй, ты права. Завеса поднимается», – неохотно произнес он. «Вот только у меня нет уверенности насчет того, что же я за ней увидел. Судя по тому, что ты сказала там, в гостинице, тебе хочется отстоять свое право на скепсис». «Прекрасно. Но вот те вещи, что я видел, таковы, что скепсиса от них остается поменьше, а вот веры не возникает. Как бы ты назвала такое промежуточное состояние?» Сказанное вызвало у Майкла неловкость, однако он не находил другого способа выразить словами возникшую ситуацию. Сьюзен благожелательно улыбнулась, как ему показалось впервые за все это время. «Вижу, это для тебя не игрушки. Отнюдь нет. Знаешь, мне впору смеяться над собой. Я провела здесь 20 лет, доказывая себе, что я не просто столб для подпирания эго какого-нибудь мужчины. А теперь вот ты хочешь, чтобы я стала опорой твоей душе. Как мне сделать это? Расскажи, чего ты хочешь? Объясни хоть что-нибудь». «Ничего я от тебя не хочу», — сказал Майкл, вспыхнув. «Если ты думаешь, что я собираюсь вовлечь тебя в какую-нибудь...» «Нет», — невозмутимо ответила Сьюзен. «Наверное, у тебя всплывает что-то из твоего прошлого или что-то подсознательное, а мне, похоже, просто слишком тяжело это наблюдать. Я уж не говорю о том, чтобы все бросить и пойти за тобой. Я не очень-то себе доверяю, понимаешь? Когда мне было 7 лет, я сбежала из дому по причине, которой за давностью лет уже и не помню. Наверное, отец за что-то отстегал меня ремнем. Но суть в том, что тогда я впервые испытала ненависть. Это было ужасное чувство, но оно действительно полностью овладело мной. Я убежала в лес, подступавший сзади к нашему дому. Я сознательно избегала троп, так как не хотела, чтобы меня нашли. И спустя некоторое время оказалась в густых зарослях. Мне пришлось пробираться сквозь кусты ежевики, настолько переплетенные, что даже птицы не могли там гнездиться. Через несколько часов стало темнеть. Я поняла, что не знаю, как выбраться обратно, и принялась плакать. Так прошло сколько-то времени. Свет луны не пробивался сквозь облака, и темень стояла непроглядная. Затем я услышала шорох в траве. Эта большая сова-сипуха спикировала с дерева и ухватила мышь в 3 шагах от меня. Я так испугалась, что подползла к куче листьев и зарылась в нее с головой. Меня била дрожь, уснуть я не могла. Как вдруг прямо надо мной, пробившись сквозь укрывавшие меня листья, вспыхнул свет. Мужской голос произнес: «Сьюзи!» Я не узнала его, но села, и он выключил фонарь, чтобы не слепить меня. «Ты узнала потом, кто это был?» — спросил Майкл. Сьюзен покачала головой. «В том-то и дело, не узнала. Но меня это почему-то не испугало. Он взял меня на руки, и я заснула. Следующее, что я помню, это как проснулась через несколько часов после рассвета в своей постели. Родители никогда не говорили со мной об этом. Они вели себя так, будто я никогда никуда не убегала». «Тебя подобрал какой-то незнакомец? А может, он все время следил за тобой? А может, это был сон или предсексуальная проекция? Можешь мне поверить, я перепробовала все разумные объяснения. Но оставим это в качестве пищи для сомнений, как мы поступили со снимками Найджела и твоими приключениями. Он был ангелом, посланным Богом, чтобы спасти меня, и явился в приемлемом для меня виде. Я хочу сказать, что в отношении своего пророка ты имел в виду именно это, не так ли? Вот разве что мы не знаем, действительно ли он пришел сюда кого-нибудь спасать. Допустим. Но что до моего случая, одно сверхъестественное происшествие в детстве не изменило моей жизни. Я встретила ангела. Прекрасно. Но затем я выросла во всех смыслах этого слова и обнаружила, что на самом деле не имеет никакого значения, был ли этот опыт реальным, поскольку люди всегда находят способ что-нибудь разрушить, даже без всякого божественного вмешательства. «Самый что ни на есть пораженческий подход», — сказал Майкл. Слова прозвучали странно даже для него самого. Вплоть до сегодняшнего дня он думал точно так же. Люди всегда изыщут способ ухудшить что бы то ни было, совершенно не нуждаясь в сверхъестественном. «Ты знаешь меня, Майкл, я предпочитаю называть его реалистическим, но я, пожалуй, все еще на что-то надеюсь. Если бы не тот мой ангел, я бы давно уже перестала надеяться и сказала бы, что все это чепуха. Думаю, где-то в глубине души каждому человеку хочется верить, что существует сила, способная превращать воду в вино или боль в радость. Бог ведь знает, что нам нужно такое, благодаря чему мы смогли бы терпеть этот мир». У Майкла пока что не получалось выразить словами, что именно с ним произошло. Но разводить по этому поводу непринужденную болтовню он уже не мог. Какое-то мгновение Сьюзен пристально изучала его лицо. «Будь я на твоем месте, я бы довольно-таки скептически отнеслась к моим рассуждениям», — сказала она. «Особенно находясь в этой части света, иногда мне кажется, что реальность здесь слегка истончена, стемнело, и над городом завыл голос, призывающий к вечерней молитве. Радио и громкоговорители доносили его до каждого дома, каждой лавчонки. После вынужденной паузы Майкл во всех подробностях рассказал Сьюзен о смертоносном свете над Вади Арратка, о дервишах в мечети, чьи молитвы только и смогли удержать наступление смерти, о старом суфии, который, судя по всему, был способен заглянуть в душу Майкла, словно та была сделана из стекла. Сьюзен внимательно слушала, не перебивая. Так он добрался до пулеметных очередей, убивших Юсифа. «Они должны были убить и меня, Сьюзен. Я находился точно на траектории пуль. Такое впечатление, что они обошли меня потому, что там был этот суфий. Его тень защитила меня. А потом он заговорил со мной по-английски. Я не знаю, как это вышло. До сих пор Юсифу приходилось переводить». «Тебе нужно беречь себя», — сказал он. «Я пришел к тебе потому, что сейчас, вопреки всем обычаям, святой должен явиться. Он не оставляет нам выбора. Помни, страх лишь в одиночестве. То, что было разделено, должно соединиться. Тот, кто не ищет, не найдет». И меня тогда ничто не удивило в его словах, неохотно признал Майкл, поскольку в течение нескольких месяцев я видел во сне и его, и эту деревню. Лишь Произнеся эти слова, Майкл понял, что так оно и было. «Что именно тебе снилось?» — спросила Сьюзен. «Я видел, что мир пылает, гибнет в огне». «Нет, не то. Все было так, будто процесс творения пошел вспять, и оттого свет его стал из доброго злым». Майкл покачал головой. Слова не вмещали того глубинного понимания, что вибрировало в нем во время тех снов. Но боль была там не худшим. Хуже нее была неестественность, извращенность происходящего. Свет, который убивает, а не спасает. Он вдруг почувствовал, что Сьюзен держит его за руку. Как давно он взял ее? «Я врач. Вот только степень доктора медицины совсем не то, что может убедить человека, что он не сошел с ума и не галлюцинирует». «Все не так плохо», — сказала Сьюзен. «Я знаю одного человека, который может тебе помочь». «Мне не нравится это слово «помочь», — сказал Майкл, обидевшись на ее намек. Сьюзен покачала головой. «Нет, он не психиатр, просто друг. Он помог мне однажды, когда я действительно в этом нуждалась». «Он здесь или в Александрии?» Майкл стал прикидывать в уме, сколько времени он может с чистой совестью позволить себе отсутствовать в медпункте. «Не угадал. Он в Иерусалиме?» «Неблизкий путь», — без выражения сказал Майкл. «Уже много лет, с тех самых пор, как Израиль и Сирия вступили в войну за голландские высоты, граница между ними строго охранялась». Сьюзен широко улыбнулась, почти засмеялась. «Не беспокойся! Я могу без всякого риска пересечь границу и вернуться обратно. Это займет у нас меньше суток». «И что же твой друг знает такого об этом, чего не знаю я?» «Трудно сказать», — ответила Сьюзен с явным облегчением по поводу того, что Майкл хотя бы допускал возможность рационального разрешения вопроса. «У него было всего 3000 лет, чтобы поразмыслить над этим». В Дамаске был комендантский час, и только сумасшедший или же человек, отчаявшийся гораздо больше Майкла, сунулся бы через израильскую границу ночью. Утром же, когда первый солнечный блик появился на башенке султанского дворца, они решили предпринять такую попытку. Сьюзен проснулась за час до рассвета и растолкала лежавшего рядом Майкла. Майкл словно вынырнул из черного, лишенного видений сна, испугавшего его ничуть не меньше прежних картин. Он настолько свыкся с ними, что лишение их было для него сродни ампутации. Сьюзен была настроена решительно. «Идем, я заказала на кухне сухой паёк, а внизу нас ждет машина». Майкл сел на кровати, ероша рукой волосы. Поднявшись на ноги, он оглянулся в поисках рубашки, а Сьюзен протянула ему брюки. Взяв предложенную ему чашку кофе, он принялся судорожно глотать, одновременно пытаясь одной рукой застегнуть рубашку. На его найках, несмотря на плотную корку грязи, до сих пор были видны брызги крови от позавчерашней операции. «Надеюсь, этот твой друг не особенно щепетилен по части одежды», — сказал он, показывая на свои ноги. «Как раз щепетилен», — заметила Сьюзен, придерживая двери. К тому времени, как над горизонтом показался краешек солнца, они уже ехали на восток по второму шоссе. Ливанскую границу машина пересекла сразу, как только открылся проезд. а спустя 2 часа они повернули на восток к границе Израиля. Эта граница также была закрыта для всех соседей, кроме разве что жителей Синайского полуострова. Майкл подумал было предложить свои услуги в качестве водителя, однако ему не доставляло удовольствия езда в тех местах, где она превращалась в гонки со смертью. В отличие от Сьюзен, а она съехала с середины дороги ровно настолько, чтобы позволить грузовику, направляющемуся в Бейрут, пронестись мимо, не зацепив их зеркало заднего вида, а затем резко вырулила обратно. Как она собирается проехать через границу? С помощью подложных документов? Обмана? От нее можно было ожидать и того, и другого, думал Майкл, глядя в окно. Других способов пробраться в Иерусалим не было. Сьюзен отчасти пролила свет на их планы. На человека, которого они собирались навестить, его звали Соломон Кельнер. Он был удалившимся отдел раввином и жил в старом городе. Больше она не сказала ничего, умолчав в частности о том, чем именно Кельнер может помочь, а Майклу не хотелось на нее давить. «Тебе стоит хоть немного уверовать», — сказал он себе, изо всех сил желая, чтобы у него оказалось в этом отношении как можно больше выбора. В сущности, вера — это единственное, чего в мире слишком мало и слишком много одновременно. К востоку от Эдема это так было всегда. Глава 4. Город Золотой. Город стоял на этом месте более 3000 лет. Частично ли полностью он бывал разрушен по меньшей мере 40 раз. И всякий раз евреи возвращались сюда, чтобы возродить его из пепла. Они называли его по-разному: Ариил, Сион, Салим, город Давидов, город Иудин, Иевус, город великих царей, город истины, город золотой, а чаще всего просто святой город. А уж о том, что под любым из своих имен он был городом слез, нечего и говорить. Сквозь его ворота триумфальным маршем прошел Давид с ковчегом завета, золоченым сундуком, хранившим в себе драгоценнейшие реликвии еврейской истории, в том числе скрижали, на которых Моисей получил Господни заповеди. Сын Давида Соломон в качестве вместилища ковчега возвел первый храм, заменив камнем шатры скинии, бывшее традиционным местом поклонения 12 кочевых племен. В день освящения храм заполнили священники в белых одеждах. Звучали трубы, кимвалы и барабаны, и тут случилось чудо. Бог, приняв форму облака, заполнил построенный для него дом, явив свое присутствие и благословив застывших в благоговейном страхе священников. Первый Иерусалимский храм Соломона был освящен спустя 418 лет после того, как Моисей вывел сынов Израилевых из египетского рабства. Предполагалось, что плод Соломоновых трудов сохранится навечно, однако волны разрушений, судя по всему, подчинялись здесь собственному ритму. Вавилоняне превратили храм в груду камней, а от ковчега и его реликвий остались разве что воспоминания. Прошли века. 10 из 12 колен Израилевых исчезли с лица земли, однако тяга евреев к своим святыням не ослабела. Стараниями царя Ирода второй храм был воздвигнут с еще большим размахом, поражавшим воображение. Римляне подавляли палестинские восстания, которые докучали им с тех самых пор, как вся эта область стала колонией империи, и разрушили сооружение Ирода. Все, что осталось от храмов, это слои фундамента вдоль западной стены города. Эта стена не является для благочестивых евреев центром мира, но именно здесь к нему можно подойти ближе всего, поскольку, собственно, центр – храмовая гора, земля запретная. Тому есть две причины. Первая – люди были веками лишены своей святыни и не имели возможности с помощью должных ритуалов очиститься от прикосновения смерти, и люди стали слишком нечисты, чтобы шагнуть в святая святых. Вторая, более реалистичная причина заключалась в стоящей на горе величественной златоглавой мечети купола скалы. Мечеть считалась красивейшим исламским сооружением в мире. Подобно женщине, желанной от того, что притягивает взоры множества соперников, город с самого своего основания влёк к себе захватчиков. Последними из них, ушедшими из города, были англичане. С 1948 по 1967 год Иерусалим был городом, разделившимся сам в себе воротами Мандельбаума, ставшими перепутьем этого сакрального Берлина. Даже воссоединившись после шестидневной войны, город, несмотря на все свои страдания, остался тем, чем был – полем битвы. Город золотой, восстающий на своих костях, был ценнейшим из трофеев Востока, слишком соблазнительным для любого завоевателя, чтобы пройти мимо, как для персов, ассирийцев, вавилонян, так и для более поздних иноземных захватчиков – греков, крестоносцев, мамлюков и османских турков. Вероятно, из-за многочисленных завоеваний город в конце концов возжелал стать снова обычным, подобным всем прочим местам, лишенным какой бы то ни было святости. И с тех пор, как сказал Иисус, «И избивает пророков, и камнями побивает тех, кого послал к нему Бог». Таков он, Иерусалим. Было позднее утро, когда Соломон Кельнер вышел из маленькой синагоги, где совершал утреннюю и вечернюю молитвы. Прикрыв курткой таллис, он медленно побрел в направлении стены. Яркое весеннее солнце словно благословляло его, заставляя вспомнить обо всем, за что ему следовало вознести благодарность на 70-м году жизни. Соломон Кельнер родился в 1929 году в другом Берлине, в семье ученых и профессоров, чьи имена со времен его прадеда почитались украшением университета. Семья не считала себя богатой, однако в ней были уют и счастье, книги, музыка и беззаботный смех. Он не запомнил, с какого момента его родители стали переходить на шепот, опасаясь, что их услышит он или его сестры. Но ведь ребенок живет в настоящем, в яркие промежутки времени, разделенные туманными мгновениями. Ноябрь 1938 года. Ему было 9 лет, когда случилась хрустальная ночь. Он помнил, как шел по улицам на следующее утро и видел осколки разбитых витрин магазинов, напоминавшие сверкающие сугробы до срока выпавшего снега. Ему казалось, что в ушах его эхом отдается звук труб. До него доносились возгласы битвы, и он теснее прижимался к своей няньке. Он чувствовал, что ей страшно, и на какой-то миг ему показалось, что она слышит то же, что и он. Но это было не так. Трубы звучали для него одного. И Соломон, несмотря на юные годы, понял тогда, что привычному укладу его жизни пришел конец. Его будущее будет целиком отдано войне. Прошло 2 года. Время, когда его семья могла убежать и эмигрировать в Америку, Канаду или хотя бы в Палестину, было упущено из-за веры его отца в силу разума, из-за убежденности его матери в нерушимости дружбы. Никто не предполагал, что все может зайти так далеко. Они все время думали, что еще можно что-то спасти, что новые законы канцлера – суть нечто приходящее, и здравомыслящие люди вот-вот отменят их, как смехотворные. Вот только здравомыслящих людей здесь больше не осталось. Весной 1941 года, когда Соломону было 12, кельнеры получили повестки, предписывавшие им явиться для переселения. Мать плакала, отец был мрачнее тучи, однако они упорно верили, или, по крайней мере, делали вид, что верят, в сказку о том, что они получат ферму на Востоке. Каждый из них собрал, как было велено, по чемодану вещей и покинул светлую и просторную квартиру на Тильштрассе. Соломон никогда больше не увидел этой квартиры, как и не увидел и упакованного для него матерью чемодана, полного теплых вещей и его любимых книг. Впоследствии эта мелкая жестокость ранила его больше, чем что-либо еще. Зачем было нацистам требовать, чтобы они паковали чемоданы в соответствии с утвержденным перечнем содержимого, если не собирались разрешать всем этим пользоваться? К тому времени Соломон уже знал, что произойдет дальше, хотя и не мог облечь это свое знание в конкретные образы. Каждый очередной акт насилия не вызывал у него удивления, будучи лишь проявлением чего-то уже реального для его внутреннего взора. Товарные вагоны, в которых их везли без пищи и питья, долгое путешествие прочь от всего знакомого, страшные истории, шепотом передаваемые друг другу незнакомыми людьми, сгрудившимися в кучку, будто скот, предназначенный для продажи на каком-то далеком безжалостном рынке. Там, где поезд остановился, стены были из колючей проволоки, а небо из пепла. Его мать и 3 старших сестер угнали в одну сторону, а его самого вместе с отцом в другую. Это была ошибка. Соломон был довольно мал и должен быть отправлен с женщинами и с детьми. Но эта ошибка спасла ему жизнь. Часом позже человек сердитого вида с пюпитром в руках вытащил 11-летнего мальчика из приемного пункта, куда пополнение было направлено на помывку. Прежде чем этот человек вместе со своим начальником успели решить, не будет ли чересчур хлопотно отправить маленького интернированного на женскую половину, кончился рабочий день. Шли дни, а смерть все обходила его стороной. Он понимал инстинктивно, что разыскивать отца ему нет нужды. Соломон был молод, силен и полон решимости выжить. Среди колючей проволоки и пепла он провел 4 года, и именно здесь начал изучать Тору. Его семья не была особенно религиозной. Все ученые из рода Кельнеров занимались светскими науками. Соломон был призван стать воином. И здесь, в этом аду, он нашел духовное средство для своей битвы. Нашел в сердцах и умах людей, которые, умирая, передавали духовное знание ему. 10 июня 1943 года Берлин был объявлен Юденрайн, зоной, очищенной от евреев. Спустя 2 года открылись ворота освобожденных союзниками лагерей. Соломону Кельнеру было 16, когда пришла русская армия. Война окончилась. Он был жив. Некоторые из его собратьев вернулись домой, в те места, где жили до войны. Но для Соломона это было невыносимо. Берлина из его детских воспоминаний больше не было, а вернуться в то, чем он стал, было бы горькой насмешкой над этими воспоминаниями. Подобно многим обездоленным войной, он обратил свой взор в сторону Америки. Сокровища, которые он хранил в своем сердце, терпеливо ждало. В течение следующих 20 лет его домом были 10 квадратных нью-йоркских кварталов. Он поступил в Колумбийский университет и получил докторскую степень по психологии. Еще более настойчиво он изучал Тору, женился, завел детей, но всегда понимал, что война, для которой он рожден, не закончена. В 1967 году он вместе с семьей эмигрировал в Израиль, получив гражданство по закону о возвращении. В Иерусалиме его дела пошли в гору. Когда ему исполнилось 40, он нашел себе учителя из числа своих коллег в старом городе и начал изучать Сефир Йецера, книгу творения, углубившись в бесконечное таинство намерения, ставшего явлением.